Глава 9. И перемен все меньше. Незначительные изменения декоративных тканей и обивочных материалов – первые признаки отклонений. Занавески, диванные покрывала, абажуры – все это хорошие лакмусовые бумажки, указывающие на легкое отклонение в курсе течения времени. Они служат своеобразным индикатором, подобно канарейкам в шахтах или золотым рыбкам, предсказывающим землетрясения. Ковры и узор обоев, изменение цветов на картинах тоже можно использовать для индикации, но тут требуется более наметанный глаз. Если вы находитесь внутри временного отклонения, вы ничего не замечаете. Но если ламбрикены вдруг становятся другого цвета, шторы превращаются из искусственных в шелковые, а салфеточки меняют узор, стоит забеспокоиться. А если это замечаете только вы, то поводов для беспокойства куда больше, гораздо больше. Темпор и Скривленс. Навигация во времени для новобранцев ХС. Уровень 4. Лондон куда-то пропал, и мне стало не по себе. Я лихорадочно гадала, куда он мог подеваться. Открыла калитку нашего дома и подошла к входной двери. Он мог перепутать время, отправиться за своим протезом в ремонтную мастерскую или пойти проведать маму. Но я просто успокаивала себя. Лондон сказал, что будет ждать меня, однако его не было. И это на него не похоже, совершенно не похоже. Я внезапно остановилась посреди садовой дорожки. С чего это Лондон поменял все шторы на окнах? Я замедлила шаг. Меня охватила тревога. Я замерла перед входной дверью. Скребка для обуви не было. Но его не могли убрать только что. Крепежные отверстия были зацементированы очень давно. Присутствовали и другие изменения. Рядом с порогом откуда-то взялись катка с высохшей тикки и часовитой, ржавые ходули и сломанный велосипед. Сноска 4. Катка с высохшей тикки и часовитой. Это растение могло бы занять достойное место в чепуховой ботанике Эдварда Лира, ибо ее латинское название «Tickia orologica» в переводе на русский означает «тикающие часы». Мусорные ящики были не стальные, а пластиковые, а в почтовом ящике торчала ненавистная Лондону газетенка «Крот». Кровь бросилась мне в лицо, и я безуспешно стала шарить по карманам в поисках ключа, хотя смысла в этом не было, поскольку замок, который я запирала сегодня утром, закрасили много лет назад. Наверное, я очень шумела, так как дверь вдруг отворилась, и на пороге возникла копия Лондона, вот только постаревшая, с брюшком, лысиной и бифокальными очками на носу. «Да», — произнес псевдо-Лондон неторопливым парклейновским баритоном. Я тут же вспомнила о темпоральной перегрузке, изменившей облик Филберта Орешек, и мне стало страшно. «Господи, Лондон, это ты?» Пожилой мужчина был потрясен не меньше меня. «О, боже, нет!» — рявкнул он и хотел было закрыть дверь. «Здесь такие не живут». Я быстро сунула ногу в дверную щель. Такой прием часто встречается в детективных фильмах, но на деле все немного отличается от кино. Я позабыла, что на мне кроссовки, и облицовочной доской мне придавило большой палец. Взвыв от боли, я выдернула ногу, и дверь захлопнулась. «Караул!» — закричала я, прыгая на одной ноге. Я долго давила на кнопку звонка, но в ответ раздавалось только глухое «Вон отсюда!». Я уже собралась забарабанить в дверь, как услышала за спиной знакомый голос. Обернулась и увидела старую маму Лондона. «Хоусон!» — крикнула я. «Слава богу! Тут в доме какие-то люди, они не хотят меня впускать. И... Хоусон!» Она смотрела на меня, как будто впервые видит. «Хоусон!» — снова позвала я, делая шаг к ней. «Это я, четверг!» Она торопливо попятилась и холодно поправила меня. «Для вас, миссис Парклейн, что вам угодно?» Я услышала, как дверь у меня за спиной отворилась. Старый Лондон, но не тот, вернулся. «Она позвонила в дверь», — объяснил он матери Лондона, — «и уходить не хочет». Он немного помолчал, затем тихо добавил. «Она спрашивала о Лондоне». «О Лондоне?» — резко спросила Хоусон. С каждой секунды ее взгляд делался все враждебнее. «Вам-то до него какое дело?» «Он мой муж». Повисла пауза, пока она обдумывала мои слова.